София ничего не ответила на мой хвалебный монолог, но я заметил, как уголки ее губ дрогнули, явно демонстрируя внутреннее ликование. Девушка была рада тому, что ее старания не остались незамечены и что кто-то похвалил и поддержал ее тихое сражение. «Софи, я практически заключил с твоим отцом договор о приобретении, но для того, чтобы вывести это предприятие по производству игрушек из состояния банкротства, мне нужен талантливый руководитель», перешел я к главной теме разговора. «Не говори мне, что ты. Я предлагаю тебе возглавить новое подразделение Alritics Entertainment, которая будет заниматься производством и распространением игрушечной продукции и мерча. Ты предлагаешь мне это, невзирая на мой провал?» От неожиданности Фальконе несколько занервничала. Она явно не ожидала такого развития событий. «Мы оба с тобой знаем, что в этом нет твоей вины. Так что я очень хочу, чтобы такой высококлассный управленец присоединился к моей команде. На этот раз ты не будешь одна, я буду полностью поддерживать тебя. Как насчет того, чтобы взять у своего отца реванш?» Подстегивал я в девушке дух борьбы. «Покажи ему, что ты способна возродить и возвысить обанкротившуюся фабрику, если тебе не мешать». «Не мешать? Ты недооцениваешь моего отца. Если я возглавлю предприятие, он не оставит это просто так, продолжит активно мешать мне. В таком случае пусть продолжает. Он увидит, что в этот раз все будет не так, как раньше». «Алекс, я очень благодарна тебе за твое предложение», — грустным тоном начала девушка, «что мне совсем не понравилось, но ты не понимаешь, на что способен мой отец. Он опасный человек и всегда добивается того, чего хочет. Для него нет друзей, лишь вечные интересы. Если я присоединюсь к твоей команде, то принесу одни проблемы. Поверь, оно того не стоит. Тебе лучше найти другого директора, но я хочу именно тебя. Остался я непреклонен в этом вопросе. Ты считаешь, что я не знаю, на что способен твой отец? Ты ошибаешься. Мне известно о нем даже больше, чем тебе. И предлагаю тебе должность директора. Я прекрасно осознаю все риски, а если быть точнее, их отсутствие». «Что, София, проблема не в том, что я будто бы не знаю, на что способен твой отец, а в том, что ни ты, ни он не знаете, на что способен я. Поверь мне, я ничем не рискую, нанимая тебя, и никакие проблемы, о которых ты так сильно беспокоишься, не последуют за тобой в Alritics Entertainment. Доверься мне. Помнишь, в прошлую нашу встречу ты назвала меня дураком и другом, который не боится твоего отца и не подчиняется ему, а еще сказала, что я готов протянуть руку помощи, несмотря на опасность ее лишиться». «Да, и ты так и остался дураком», — усмехнулась девушка. Дочь дона мафиозной семьи Фальконе погрузилась в раздумье, принимая очень важное для себя решение, и когда она была готова озвучить свой ответ, звучный мужской голос ее остановил. «Алекс, я рад, что ты ответил на мое приглашение и уважил старика. Мистер Фальконе, вы совсем не старый», — улыбнулся я в ответ, пожимая мужчине руку. «И я не мог пропустить ваш день рождения, ведь дал вам слово, что непременно загляну к вам в этот особенный день и принесу особый подарок, верно?» — кивнул довольно Кармайн. «И мне очень интересно, что же это за особый подарок?» Глава 347. «Крестный отец, Кармайн, ты все такой же нетерпеливый», — прозвучал язвительный мужской голос. Пробивая себе путь объемистым пузом, к нам шел низкорослый человек в широкополом цилиндре. В руке он нес черный зонт на манер трости, явно уподобляясь английским аристократам 19 века. «Здравствуй, Алекс», — сказал он, подойдя и скаля заостренные, точно акульи, зубы. «Не поздороваешься со своим старым другом, Освальд?» — воскликнул с притворным упреком Фальконе, скаля зубы под стать подошедшему к нам пингвину. «А ты все такой же невежливый. Даже не дал мне возможность поговорить с Алексом спокойно, по душам. И мысли не было вам мешать», — возразил Освальд. «Я тут отвернулся на минуту, а тебя и след простыл. Дай, думаю, тогда со своим старым приятелем Ритом перекинусь парой фраз. Ты ведь знаешь, мы с ним большие друзья», — хвастался Кабпот, задирая свой длинный, острый, как клюв хищной птицы, нос. «Я даже сыграл в его клипе злодея, и это видео стало очень популярным, особенно выделяя слово «очень», — пояснял он степень нашей дружбы. Кармайн хмыкнул. «Уж не хочешь ли ты сказать, что это во многом благодаря тебе?» «Конечно нет, вся заслуга принадлежит нашему талантливому мальчику», — не поскупился пингвин на похвалу. «Но думаю, что и моя чарующая харизма сыграла в этом не последнюю роль. Скромности ему не занимать, так и прет непомерным самомнением, но я все же соглашусь с тем, что злодея он отыграл превосходно, и его, скорее уж, отрицательная харизма, нежели чарующая, в самом деле привлекла немалую аудиторию. «Здравствуйте, мистер Кабблпот», — поздоровался я наконец с криминальным пингвином. «Вы растолстели?» — прищурился я, словно на глаз оценивал изменение объема его талии. «Как ты смеешь? Я похудел», — резко заявил Освальд, защищая свой вес. «Я сижу на особой диете, чтоб ты знал. Дай угадаю, жрешь одну рыбу?» — подколол Фальконе. «Пошел ты», — буркнул пингвин. «Видимо, Кармайн попал своим предположением прямо в точку. Их отношения довольно интересны, ведь несмотря на, казалось бы, дружеское общение и приятельские подколы, они вовсе не друзья. Напротив, они непримиримые враги, которые сохраняют нейтралитет, поскольку это обоим выгодно. Только вот как долго продержится такой статус, неизвестно, поскольку в любой момент одна из сторон может захотеть сместить другого из-за открывшихся возможностей. «Мистер Фальконе, я, как и обещал, подготовил для вас особый подарок», сделал я вид, будто достаю что-то из внутреннего кармана пиджака, хотя в действительности нужный презент лежал в инвентаре. «Прошу, я написал его специально для вас». Протянул я Дону Мафии книгу в твердом переплете, на обложке которого было написано «Крестный отец». Это роман из моего прошлого мира, написанный Марио Пьюзо и рассказывающий о жизни одного из могущественных мафиозных кланов Америки, семье Дона Корлеоне. Книга в свое время стала не просто революционной для жанра криминальная драма, она вдохновила множество писателей на создание произведений схожего стиля. Романы, рассказывающие о деятельности мафиозных структур и их влиянии на общество, выходили в свет задолго до появления книги Марио Пьюзо, но именно он одним из первых через историю семьи Корлеоне показал, как формируется иерархия в семейных кланах, каков механизм управления при принятии решения и их выполнении. Именно он познакомил читателей с жизненным укладом преступных синдикатов. «Крестный отец» — это не столько история о гангстере как такового, а добротная семейная эпопея. В ней рассказывается, что главное в жизни — это семья. Книга, с интересом взял Фальконе подарок. То, что ее написал ты, Алекс, дает мне уверенность в том, что она заслуживает самого пристального внимания. Я непременно прочитаю ее. Спасибо, отец, заговорила София. Алекс, восходящая звезда мира литературы, напомнила она. Раз он написал книгу специально для тебя, значит она точно должна прийтись тебе по нраву. Не так ли, Алекс? Одарила меня девушка теплой улыбкой. Верно, подтвердил я, будучи уверен в том, что Кармайн останется доволен прочитанным. Возможно, вы найдете в ней много деталей, которые придутся вам по душе. Правда? Чуть приподнял он бровь. Ты меня заинтриговал. О чем же рассказывается в этой книге? Об одной семье Корлеоне. Пингвин ехидно хихикнул, косясь на обложку книги, на которой был изображен мужчина в костюме с бабочкой. У человека на иллюстрации в петлице рдел бутон красной розы, как и на имениннике в данный момент. Ха-ха, Алекс, говоря, что ты написал ее лично для Кармайна, не имеешь ли ты в виду, что взял за основу книги историю семьи Фальконе? Это было бы забавно, не переставал ухмыляться Освальд. Не стану отрицать ваше предположение, но подтверждать тоже, пожал я плечами, чем подстегнул всеобщее любопытство. Пожалуй, я соглашусь с Кабблпотом в том, что это действительно забавно. Интересно, какие мысли будут посещать Фальконе во время чтения книги? Не подумает ли он, что я действительно вдохновлялся им и его кланом? Самое смешное во всем этом то, что реальность диаметрально противоположна. Авторы комиксов, создавшие персонажа Кармайна Фальконе, как раз-таки вдохновлялись книгой «Крестный отец». Поэтому Фальконе действительно очень походит на героя книги, Вито Корлеоне. Что ж, в любом случае буду ждать рецензию от самого Кармайна, уж очень мне интересно, что он скажет. «Благодарю за такой особый подарок, Алекс», — сказал именинник. «Знаешь, я слежу за твоим творчеством и меня особенно впечатляет твоя игра на пианино. Если бы ты сыграл нам что-нибудь, это бы очень украсило этот вечер». «Разумеется, не стал я отказывать Дону Мафии». «Ха-ха, спасибо, мой мальчик», — похлопал он меня по плечу. «Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Не побоюсь сказать, что ты не только мой лучший деловой партнер, но и хороший друг. Еще бы, я готов отдать кругленькую сумму за предприятие, которое ты просто хотел закрыть. Я рад, что мы с тобой смогли заключить сделку. К сожалению, я не смог справиться со столь сложным бизнесом, проговорил Кармайн огорченно. София чуть не вспыхнула, но сдержалась и не стала перечить отцу. «Но я уверен, что ты сможешь покорить и эту отрасль. Спасибо, у меня на этот счет такие же мысли. Если возникнут проблемы, можешь смело обратиться ко мне», — участливо произнес глава мафии, и я уловил в его голосе четкое: «проблемы непременно возникнут. Я всегда готов протянуть руку помощи». «Ты что так на меня уставился, а?» — загрохотал вдруг незнакомый голос. «Я тебе глаза вырву, если не перестанешь ими моргать». Мы все разом взглянули на источник шума. Орать на мероприятии, организованном семьей Фальконе, было проявлением явного неуважения к главе дома. Все гости вели себя сдержанно, слишком не смеялись и громко не говорили, боялись лишний раз пискнуть, дабы не обидеть именинника. Однако новоприбывший гость держать себя в рамках и не думал, вел себя так, точно это он виновник сегодняшнего торжества. Кармайн недовольно свел брови и с осуждением посмотрел на устроившего скандал мужчину. Нарушитель порядка был в черной полнолицевой маске в виде ужасного черепа. Этот его вид невольно приковывал взгляды окружающих, что очень нервировало самого мужчину. Официанту, разносящему напитки, досталось от него, скорее всего, потому, что тот слишком долго и пристально вглядывался в маску. Роман Сианис продолжал орать: «Я тебе ноги сломаю, так, что ты больше никогда не сможешь стоять рядом со мной и смотреть своими вшивыми глазами. Кого только не увидишь на дне рождения Кармайна Фальконе. Вон, и черная маска пришел. Ты прислал ему приглашение?» — осведомился Освальду Фальконе. «Нет, впрочем, как и тебе», — подчеркнул Кармайн. «Тем не менее ты здесь, как и он. Я думал, ты просто стесняешься приглашать меня на свой праздник, поэтому решил явиться сам», — важно пояснил пингвин. «Он, видимо, тоже», — буркнул Фальконе и обратился ко мне. «Прости, Алекс, боюсь, мне придется оставить тебя. Есть гость, требующий особого внимания». Дабы не усугублять ситуацию, Кармайн вместе с Кабупотом поспешил успокоить взбесившегося Сианиса, который уже грозился все тут разнести. «Он всегда был таким», — вздохнула София, бросая на черную маску презрительный взгляд. «Шумным, неуравновешенным. Сколько себя помню, у него постоянно не все дома. Как он умудрился создать не уступающую моему отцу криминальную империю, для меня по-прежнему загадка. Я надеялась, что он не придет на этот вечер, но надежды не оправдались. Я слышал, у него проблемы». «Я тоже об этом слышала», — несколько повеселела мисс Фальконе. «Кто-то активно мешает его бизнесу, поэтому-то он сейчас еще более не сдержан, чем обычно. Нервы на пределе. Смотри, у него почти пар из ушей валит. Да уж, Роману не позавидуешь. У него ведь фактически отжимают наркоимперию. Должно быть, он очень зол на Кабупота и Фальконе за то, что Красный Колпак выбрал своей целью только его. Почему? Пока он изо всех сил старается сохранить свой бизнес, эти двое вовсю веселятся и празднуют. Не удивлюсь, если черная маска пришел на день рождения Кармайна только для того, чтобы высказать тому свои претензии. Роман Сианис слишком неуравновешенный, это действительно так, София права. В отличие от двух своих главных конкурентов, которые всегда стараются сдерживать порывы гнева и действовать тихо, маска идет напролом, не считаясь ни с кем и ни с чем. Правда, сейчас меня больше всего волнует не сам Сианис, а тот, кто за ним может последовать. «Мисс Фальконе», — улыбнулся я девушке, — «нас с вами прервали на середине важного делового разговора», — вернул я ее к неоконченной теме. «Вы согласны взять на себя руководство над новым предприятием моей компании? Алекс, ты уверен в этом?» — задала она вопрос, давая мне последний шанс передумать. «Более чем». «Хорошо», — решительно кивнула София. «Я принимаю твое предложение, только не нужно жаловаться, когда в будущем ты об этом пожалеешь». «Не буду», — заверил я, выглядя при этом как довольный кот. «Эх, никто не знает, как сложно набирать людей на руководящие должности. И дело тут не только в том, что это крайне ответственная задача и что не каждый человек может справиться с подобной работой, но и в том, что я хочу поставить на высшие должности непосредственно персонажей из комиксов. В этом решении есть не только эмоциональная, но и практическая составляющая, так как за время жизни в этой вселенной я понял, что знакомые мне персонажи комиксов значительно превосходят обычных людей в своих сферах деятельности. То, что я буду возглавлять купленное тобой предприятие, стоит держать в секрете как можно дольше», — предложила София полушепотом. «Чем позже отец узнает об этом, тем лучше будет для нас. Я не возражаю». Общаясь с мисс Фальконе, Я продолжал сканировать дом на предмет любых странностей. Я боялся, что кто-то может воспользоваться тем, что главы трех самых влиятельных преступных группировок собрались в одном месте, и организовать атаку. Я лично не испытываю никаких особых чувств ни к Фальконе, ни к Пингвину, и уж тем более к Черной Маске. Напади на них кто угодно в любой другой день, я бы и бровью не повел, но только не сегодня. Я лично посетил сие торжество и хочу, чтобы мой визит прошел спокойно. К тому же за организацию этого вечера отвечает Сильвер Сент-Клауд. Не хочу, чтобы она испытывала неудобства. Я, конечно, обещал в случае чего совсем разобраться, но не хотелось бы, чтобы все действительно вышло из-под контроля. Но странность таки появилась. Вошла через парадную дверь в лице еще одного гостя, которого, я могу всех заверить, точно не приглашали. Софи, я отойду. Нужно пообщаться кое с кем. И, пока не забыл, вот, сунул я ей в руки еще один экземпляр Крестного Отца. Не уверен, как скоро и перепадет ли вообще тебе книга от отца, а мне хочется и твое мнение послушать. Надеюсь, прочитаешь с интересом. Девушка приняла подарок с благодарностью и без лишней скромности. Очевидно, ей не терпелось познакомиться с произведением. Оставив дочь семьи Фальконе, я направился к выходу, где возле дверей стоял молодой парень в черном смокинге и внимательно следил за шумевшим на весь дом Романом Сианисом и усмиряющих того Кармайном и Пингвином. От моих острых глаз не ускользнуло и то, что парень периодически поглядывал и на Джонатана Крейна, тихонько отсиживающегося в отдаленном углу. «Привет, Джейсон», – поздоровался я с молодым человеком, чем вызвал у того неподдельное изумление. «Меня зовут Алекс Рид», – протянул я ему руку, но в ответ получил лишь молчание. «Хотелось бы сказать, что не ожидал увидеть тебя здесь, но это было бы ложью. Я знал, что ты не можешь пропустить этот вечер. Я не понимаю, о чем вы, мистер Рид», – хмуро заявил тот, стараясь держаться спокойно. «Ну же, Джейсон, давай поговорим честно и открыто. Ты же не хочешь, чтобы все здесь узнали о том, что Красный Колпак, терроризирующий криминальные синдикаты Готэма, пришел прямо в их логово?» Когда Джейсон наконец осознал, что я знаю, кто он, его отношение резко поменялось. «Ты думаешь, тебе поверит? У меня очень хорошие отношения и с Фальконе, и с Кабупотом, так что они наверняка прислушаются к моим словам», — сказал я с добрейшей улыбкой. «Расслабься, я не собираюсь им ничего говорить, но угрожаешь этим только для того, чтобы привлечь твое внимание и уберечь от поспешных и глупых действий». «Интересно, каких?» — спросил бывший Робин с явным сарказмом. «Я же сказал, поспешных и глупых. Теперь давай поговорим о твоих похождениях в Красной Маске и о том, что устраивать беспорядок на дне рождения не самая лучшая затея». Глава 348. Путь мести никогда не бывает прямым. «Алекс Рид, я слышал о тебе», — произнес Джейсон ровным тоном, неторопливо направляясь к столу возле окна, откуда открывался неплохой обзор на всех интересующих его персонажей. «Я польщен», — ответил я, шагая рядом. «Тебя называют восходящей звездой, стремительно набирающей популярность», — продолжил он, подняв со стола стакан с виски. «Ты следишь за миром шоу-бизнеса? Не ожидал от тебя такого. Я думал, единственное, что тебя интересует, это месть», — повел я плечами. «Что ты можешь знать о мести?» — процедил сквозь зубы тот, теряя спокойный вид. «Ты лишь пешка в руках криминальных властей, и не смей говорить о том, чего не понимаешь». Мои глаза заметно округлились, я пораженно уставился на бывшего Робина. «Что, простите, как у тебя сформировалось обо мне такое совершенно оторванное от действительности представление?» «Говорю то, что вижу», — раздраженно буркнул Джейсон и залпом осушил стакан. «Ты слишком быстро поднялся, это раз. Сам сказал, что у тебя хорошие отношения и с Фальконе, и Пингвином, это два. Ты пришел на это мероприятие, три. Всего этого вполне достаточно, чтобы сделать вывод о том, кто и как помог тебе подняться», — построил тот поразительно логическое умозаключение и, видимо, решив, что поставил меня на место, вернулся к своему скрытому наблюдению за всей еще галдящей троицей, не забывая поглядывать и на одиноко выпивающего пугало. «Да уж», — еле сдержался я, чтобы не закатить глаза. «Вот уж не ожидал, что у тебя сложится обо мне столь неправильное впечатление. Признаюсь, я думал, что, прежде чем вернуться в Готэм, ты навел справки и теперь неплохо так осведомлен, что нынче в городе происходит и как тут все в твое отсутствие изменилось. Но, похоже, я ошибся, полагая, что ты осторожен и не глуп. Очевидно, смерть и последующее воскрешение слишком сильно ударили по твоей соображалке», — заключил я спокойно. Тот тем временем приступил сверлить во мне взглядом дыру с Марианскую впадину, напрочь позабыв о своих поднадзорных. «Ты хоть попытался выяснить, как Бетс узнал о том, что ты жив?» — спросил я. «Ты вот сейчас мне уверенно заявил, что я пешка мафии. Странно, что твоя светлая голова от чего-то совсем не задалась вопросом. Если это утверждение верно, тогда откуда он знает, что я красный колпак и почему он все еще не рассказал им обо мне? Никакой логики, верно?» Покачал я досадливо головой и замолчал, закинув в рот румяное, по размеру больше похожее на черешню, яблоко из фруктовницы. Джейсон выглядел чернее тучи. Он хмурился и, по всей видимости, усиленно думал, возможно, впервые с начала нашего разговора. До сих пор я ему представлялся не более чем блохой, прицепившийся, раздражающий и мешающий сосредоточиться на важном деле. Хоть я и сказал ему, что мне известно, что он красный колпак и что я могу сообщить об этом Роману Сианису, он не воспринял это всерьез и нисколько не боялся того, что я действительно могу кому бы то ни было о нем рассказать. Вероятно, он решил перекинуться со мной парой фраз, рассчитывая на то, я проговорюсь или вдруг сам захочу ему рассказать на каких-либо условиях, откуда мне о нем известно. Если посмотреть на ситуацию с его точки зрения, можно понять его скепсис и такое пренебрежительное отношение ко мне. Он ведь суперсолдат с выдающимися навыками скрытого убийства, и ему не составит труда в случае чего заставить замолчать обычного гражданского, да так, чтобы об этом не узнал никто из присутствующих. Вот только я не обычный гражданский. Эх, я все еще не понимаю, как это он не знает обо мне. Ему что, никто не рассказал? Ни Лига Теней, ни Судцов, ни даже он сам не интересовался о том, что это такое происходит с Бэт-семейкой, почему Бэтмен вдруг стал таким сильным, откуда Брюс узнал, что он жив? Вот это я называю пофигизм. Аж даже как-то обидно стало. И теперь, когда я смог таки заставить колпака воспринимать меня серьезно, мне стало немного спокойнее. Должно быть, движимый желанием мести Джокеру и Брюсу, Джейсон отбросил всю осторожность, которой его учили, и действовал почти на инстинктах. Иначе я просто не могу объяснить, как это он не собрал элементарную, основополагающую информацию, прежде чем начать громить Готэм. Что ж, полагаю, мне придется прояснить его разум, а не то, руководствуясь одними эмоциями, он может наворотить слишком много нехороших дел. «Расскажи мне», — потребовал внезапно тот, положив растопыренную пятерню мне на плечо, «откуда ты столько всего знаешь? И я советую тебе не шутить со мной, парень». Смотрел он на меня зло. «Раз ты такой информированный, то наверняка в курсе, на что я способен и что могу с тобой сделать». Он силой сжал мне плечо, да так, что у обычного человека могла вполне себе от такого давления треснуть кость. Вот же, я снова недооценил психическое состояние Джейсона. Он слишком нестабилен. Этот человек не может контролировать эмоции и страдает вспышками агрессии. Вместо того, чтобы просто поговорить со мной спокойно, он прибегает к столь грубому методу. Хотя, казалось бы, я уже столько намеков дал на то, что со мной подобный фокус не пройдет. Ясно, достучаться до него простыми словами не получится. Что ж, в таком случае подлечим чутко мальца, а не то никакого конструктивного диалога у нас не выйдет. Джейсон удивленно взирал на мое скучающее лицо. Глаза его бегали по мне, пытаясь поймать выражение глубочайшей боли, ну или страха, ну хотя бы замешательства от осознания, какой силушкой он обладает. С каждой секундой он сжимал мне плечо все сильнее, но никакой ответной реакции не следовало. Я продолжал смотреть на него, как на юнца, не знающего, насколько необъятен мир и как ничтожны в нем его глупые убеждения. Вздохнув, я схватил его ладонь, упрямо пытающуюся сломать мне плечо, и с невинной улыбкой сжал в тиски, чем вызвал у своего собеседника вспышку боли. Раздался хруст, кисть руки треснула. Благо у нашего антигероя высокий болевой порог, не только за счет того, что он теперь суперсолдат, но и потому, что Бэтмен обучил его терпеть боль. Все-таки бывший Робин не сломался, даже когда Джокер лупил его монтировкой, так что сомневаться в его выдержке не стоит. «Ты, как это возможно?» — процедил он сквозь стиснутые зубы, на что я лишь снисходительно улыбнулся. «Ты многого не знаешь, Джейсон. Я сейчас сделаю тебе еще больнее, но хочу попросить тебя не разводить шум, не кричи в общем. Я могу на тебя рассчитывать?» — спросил я и тут же сжал его руку так сильно, что все пять пальцев сломались разом. Лицо тогда побелело и сморщилось в гримасе боли, перекошенный рот раскрылся, но он не пикнул. Смотрел на меня красными от напряжения глазами зло и недоуменно. Он явно не ожидал проявления такой силы от меня. Пока он недоумевал, я метко закинул в его приоткрытый рот золотую пилюлю. Он проглотил его, не успев осознать. Красный колпак, паренек, конечно, стойкий, но к чему рисковать? Привлекать излишнее внимание ни к чему. Тем не менее я намерен проучить его как следует. Он должен запомнить, что руки распускать нехорошо. Джейсон дернулся, пытаясь уйти от моей хватки, но я вцепился в него намертво, не давая ни малейшего шанса вывернуться. Сопротивляться было бесполезно. Моя левая рука все еще сжимала его ладонь, в то время как правая держала за плечо. Стопами я прижимал его ноги к полу, не давая сдвинуться с места даже на дюйм. «Тише, не шуми. Знаю, это больно», — говорил я тогда, ломая ключицу. «Но ты должен пройти сквозь эту боль, чтобы осознать, что причинять боль другим — это плохо. Особенно тем, кто к тебе добр. Нельзя просто так взять и вывалить на других свое высокомерие, невежество и глупость, а потом требовать информацию. Пойми, всегда нужно просить вежливо. В любом деле и при любых обстоятельствах нужно оставаться вежливым и слушать старших. КХМ, сколько тебе лет, неважно. Совет все равно очень хороший». Я сильнее надавил на его стопы. Большие и указательные пальцы обеих ног со звуком треснули, а следом послышалось тоненькое поскуливание. Благо громкий голос непрекращающего орать Романа Сианиса тянул на себя внимание всех собравшихся и перекрывал любые посторонние шумы. «Понимаю твое недовольство», — сказал я участливо. «Твои пальцы и ключица сломаны, но ты не переживай, они быстро срастутся. Чувствуешь, они уже исцеляются», — не прекращал я лучиться добрейшей улыбкой. Я немного разжал руки, и Джейсон судорожно взглянул на свою ладонь. Даже сквозь кожу можно было наблюдать, как быстро фаланги пальцев, восстанавливаясь, встают на свои места. От увиденного Джейсон выпучил глаза. Только долго радоваться такому чуду он не смог. Я еще раз сжал руки, тем самым снова сломав ему кости. Последовала еще одна вспышка боли. «Прости, просто я все еще обижен на твое неуважение. Я к тебе со всей душой, а ты ни в какую. Не волнуйся, целебный эффект лекарства все еще действует, так что ты быстро поправишься». Как только он почти восстановился, я еще раз сдавил его кости. И готов поклясться, у бедного мальчика чуть слеза не брызнула от такого жестокого обращения. «Не смотри на меня так, я просто учу тебя уму-разуму, дабы в будущем ты не действовала прометчиво и больше ценил свою жизнь. Ты хоть знаешь, сколько нынче суперов наплодилось на нашей планете? Каждый второй прохожий, даже сумасшедший, может оказаться обладателем суперсилы. Так что запомни этот момент и каждый раз, когда будешь думать, что встретил обычного человека, которого можно напугать и надавить на него силой, вспомни, что случилось с тобой сегодня». Больше ломать кости Джейсону я не стал, ибо действие субстанции прекратилось, и если бы я продолжил свои уроки, то даже с исцеляющим фактором суперсолдата восстанавливаться тогда пришлось бы долго. Я отпустил его, и бывший Робин едва не упал, ему пришлось опереться рукой о стол. «Съешь витаминчик. Полезно», — протянул я вежливо яблочко. Колпак проигнорировал мой добрый жест и завалил вопросами. «Кто ты такой? Откуда у тебя такая сила? И что ты сунул мне в рот? Конфетку с целебными свойствами, но ты это и сам понял. И она способна вылечить не только физические повреждения, но и привести в баланс психическое состояние. Как ты себя чувствуешь, кстати? Легче думается, не так ли? Эмоции больше не мешают трезво мыслить, а гнев и ярость, охватившие твой разум, куда-то исчезли». Джейсон моргнул несколько раз, прежде чем осознал, что я говорю правду. Затем тряхнул головой, видимо принимая перемены, и спросил: «Как это возможно? И зачем ты вообще дал мне это? Я же сказал, что ты многого не знаешь. Мне не просто известен твой секрет, я тот, кто рассказал Брюсу о том, что ты жив», — ошарашил я своего собеседника. «Зачем я дал тебе это лекарство? Ну, под воздействием эмоций ты совершал слишком глупые поступки, которые могли привести к ужасным последствиям, к тому же с тобой фактически невозможно было разговаривать. Теперь ты стал чуточку адекватнее, и наш диалог наконец можно назвать продуктивным. ХМ, за лекарство спасибо», — сухо буркнул тот и сразу же добавил: «Но мои действия от этого не изменятся, как и мои планы». Это было ожидаемо. Субстанция не панацея от злодейства, она лишь приводит мысли в гармонию, а не меняет их. Вот об этом нам стоит поговорить. Не знаю, с какой целью ты пришел сюда, но я говорю тебе, забудь об этом. Покончить с черной маской, стравить или убить его вместе с Фальконе и Кабупатом, или же захватить пугало, чтобы тот вытащил для тебя Джокера из Аркхема, неважно, что ты хотел. Пока я здесь, твоим планам не суждено сбыться. Почему ты мне мешаешь? Потому что хочу, чтобы этот вечер прошел спокойно, ибо я, гость. Мне бы хотелось избежать таблоидов с заголовками о суматохе на дне рождения Кармайна Фальконе и о моем присутствии на этой суматохе. К тому же организацией этого вечера занимается моя любимая девушка, так что я намерен защищать атмосферу спокойствия этого места, сообщил я, похлопав Тадда по плечу. Парень машинально отпрянул, видимо, сработал условный рефлекс. Не бойся, все важные напутствия, какие хотел, я уже дал, больше сжимать тебя силой своей дружбы не буду. Дружбы, возмутился бывший Робин такой формулировки. Эх, поверь мне, Джейсон, в будущем мы станем друзьями. Это неизбежно произойдет, ибо я слишком хороший и очаровательный малый, чтобы сопротивляться моей искренности, честности и открытости, похлопал я себя по груди, будучи абсолютно уверен в своих заявлениях. Бред, покачал головой колпак и, схватив с подноса проходящего официанта бокал с вином, залпом выпил напиток. Джейсон знал, что ускоренный метаболизм не позволит спиртному плохо сказаться на его теле и рефлексах. «Я, скорее, вновь стану Робином, чем твоим другом», — заявил он решительно. «Мой тебе совет, не зарекайся, друг», — усмехнулся я, еще сильнее раздражая собеседника. «Я тебе не друг». «Ладно, ладно», — поднял я руки, призывая не горячиться. Впрочем, тот, хоть и был раздражен, ни о каком гневе речи не шло. Он полностью себя контролировал. Теперь в нем преобладало то хладнокровие, коим изобиловал Бетс. «Я знаю, почему ты вернулся в Готэм, но все же хочу тебе кое-что сказать. Путь мести никогда не бывает прямым. Он подобен лесу, и, как в лесу, на этом пути легко сбиться, заблудиться, забыть, как ты попал сюда. После воскрешения тобой было легко манипулировать, и, видимо, поэтому ты вступил в сговор с судом сов». Джейсон нахмурился, но промолчал, не желая ни подтверждать, ни опровергать мое заявление. «Теперь же ты должен понимать, какую ошибку совершаешь. Ты действовал глупо, импульсивно. Я знаю, как я поступал», — отрезал Джейсон. «Соглашусь, я дал эмоциям взять над собой верх, но теперь все изменилось. Спасибо, что помог прояснить мой разум, но моя цель от этого не изменится. Я закончу то, что начал. Я так понимаю, ты не просто знаком с Брюсом, он слушает тебя, что на самом деле поражает. Спасибо. Кстати, если кто и помог в начале моего творческого пути, то это был как раз таки Брюс, а не криминальные лидеры, как ты осмелился выразиться. Я осознал это, когда ты ломал мне кости. В любом случае передай ему, что я не остановлюсь. Если он хочет прекратить все, то ему придется принять решение и поступить со своими говенными принципами. Джейсон сжал кулаки, да так, что они хрустнули, и мне почудилось, что восстановившиеся пальцы вновь сломались. «Я не буду сегодня ничего предпринимать», — сказал он. «Не вижу в этом смысла, пока ты здесь. Я так и не понял, на чьей ты стороне, Алекс. Ты мог схватить меня прямо сейчас и отдать Брюсу, но вместо этого ты вылечил меня. Все потому, мой друг, что я хочу, чтобы ты вновь стал Робином». «Что? Ха-ха, не в прямом смысле, конечно же. Хочу, чтобы ты вернулся в Бэт-семью, чтобы забылись обиды и все дружно смеялись», а Брюс хмуро молчал, как всегда. «Знаешь, твой отец очень больно переживал твою смерть, постоянно винил себя за то, что не смог спасти тебя в тот вечер. Он мне не отец», — зло бросил Джейсона усыновившим его Брюсе. «Любящий отец непременно отомстил бы за смерть своего сына, но он этого не сделал. То, чего ты желаешь, никогда не наступит. Прошлое не вернется. Робин умер в тот день. Его больше нет. Остался только колпак». Глава 349. Гангстерский рай. Должно быть, прямо сейчас, покидая дом Кармайна Фальконе, Джейсон перестраивает в голове план мести, ибо до сих пор им руководили эмоции, мешающие видеть картину целиком и заставляющие действовать импульсивно и небрежно. Тот, еще когда был Робином, проявлял излишнюю агрессию и зачастую срывался от гнева. Только благодаря наставлениям Бэтмена он смог усмирить свой буйный нрав и научился вспыльчивость гасить еще в зародыше. После смерти и чудесного воскрешения в яме Лазаря эмоциональная нестабильность Джейсона возросла в разы, а сыворотка Миракуру усугубила и без того нестабильное состояние парня. В общем, колпак собрал настоящие комбо, поэтому неудивительно, что Бэтмен не смог вернуть его на светлую сторону. Зато теперь, после того как психическое состояние Джейсона пришло в норму, у всех нас есть шанс уговорить его воссоединиться со своей семьей. Конечно, не только эти благие намерения побудили меня поделиться с ним субстанцией. Вернув красному колпаку рациональное мышление, я вбил клин между ним и судом сов. Не знаю, каким образом пернатые убедили его сотрудничать, в любом случае теперь нашим антигероям будет нелегко манипулировать. Разделяй и властвуй. Суд сов вовсю готовится к началу полномасштабного конфликта с Бэтсемейкой и мной. Поэтому, вместо того чтобы просто сидеть и ждать атаки, не помешает немного подпортить им план, стравив друг с другом. Я уверен, что между Красным Колпаком и Совиным Судом обязательно возникнет взаимное недоверие, и это не только потому, что я вылечил Джейсона, но и потому, что парню хватит ума не рассказывать пернатым подробности нашей беседы. А подробности они точно потребуют, потому что наша с ним задушевная беседа проходила на глазах у высшего чина ордена. «Здравствуйте, мистер Рид». Ко мне подошла очаровательная блондинка в легком белом платье с открытыми плечами. «Не разделите со мной бокальчик шампанского?» Ее выразительные голубые глазки кокетливо сверкнули. Она была красива и утонченна. Острые черты лица, уверенный, слегка надменный взгляд, тонкий ровный нос и сдержанная улыбка выдавали в ней знатную особу. «Если только содовую», — ответил я, улыбаясь ей в ответ. «Я не пью спиртное». Девушка удивленно вскинула свою изящную бровь. «Даже легкое шампанское? Потрясающе! Вы удивляете меня с самого начала, мистер Рид. Что ж, всегда приятно удивлять красивую женщину, мисс Ванавер. Саманта Ванавер, я так рада встретить наконец самого популярного человека Готэм Сити. Раньше этот титул принадлежал Брюсу Уэйну, но вы его у него отняли и сделали это вполне заслуженно», заявила она убежденно. «Этот титул мало что значит. Ведь ни Брюс, ни я не стремились к нему. Это результат наших действий, а не действия ради результата. Саманта Ванавер, глава именитой семьи Ванаверов, история которых начинается с основания самого Готэм Сити. Как и Уэйны, они на протяжении веков оказывали влияние на город, будучи одной из самых богатых семей Готэма. Конечно, с точки зрения чистого капитала, Ванаверы не могли сравниться с семьей Уэйнов, но при этом их власть, особенно в Готэме, ни в коей мере Уэйнам не уступала. Добиться такого могущества Ванаверы смогли не только за счет своей истории и богатства, но и потому, что поколениями контролировали тайный орден, куда входили самые влиятельные люди Готэма. Да, именно они вот уже несколько веков руководят судом сов. Лучезарная блондинка, стоящая передо мной в белоснежном платье и с бокалом шампанского, является нынешним гроссмейстером Совиного суда. Наша встреча в конце концов состоялась. Я должна сказать, что ваши действия действительно привели к выдающимся результатам. Вы не просто стали популярны во всем мире, но и популяризировали Готэм. А то, какие средства вы вкладываете на развитие города, вызывает неподдельно восхищение, мягким вкрадчивым голосом нахваливала меня Саманта. Ваши идеи поражают воображение, тем не менее не могу не отметить, что они все достаточно многообещающие, особенно создание необычного музея. Думаю, нашему городу в самом деле нужен такой масштабный проект, как некий узнаваемый объект, символ преображения Готэма. Меня ужасно огорчает, что многие наш город воспринимают как преступную свалку. Я хочу доказать, что это не так. Как и я, отозвался я, продолжая тепло улыбаться девушке. Мисс Ванавер, вы ведь любите Готэм? Разумеется. Мои предки были первыми поселенцами, и они вложили много сил и средств, чтобы привести этот город к процветанию. Я стремлюсь к тому же, и делаю я это, потому что безумно люблю Готэм. В таком случае мне непонятно, почему вы настроены враждебно к укреплению городского фундамента. Мне сказали, что непосредственно вами были направлены многочисленные проверки в наш фонд. Вы неодобрительно отнеслись к этой инициативе, еще когда мы только объявили о том, что намерены исправить шаткое основание Готэма. Мое отношение продиктовано тем, что я не вижу в этом никакого смысла, по крайней мере, в нынешнее время, без колебаний ответила девушка. Сейчас в Готэме, как бы больно мне ни было в этом признаваться, очень много проблем, требующих незамедлительного решения. И те огромные средства, что уходит на укрепление городского фундамента, могли бы пойти на дела первостепенной важности, которые принесли бы городу пользу сегодня, а не в предполагаемом будущем. Так что, да, я неодобрительно отнеслась к этой вашей инициативе, признаю, а она очень умна, смогла объяснить свое недовольство с точки зрения обеспокоенной горожанки, которой не все равно на происходящее в ее любимом городе, а не как гроссмейстер Судасов, для которого моя затея – самая большая головная боль. «Ваша позиция мне ясна», – кивнул я, – «но проект по укреплению города в любом случае продолжит воплощаться, ибо меня очень тревожит почва под моими ногами. Если случится землетрясение, произойдет катастрофа невиданных масштабов. Сомневаюсь, что городу грозит землетрясение в ближайшем будущем», – пожала она плечами и сделала глоток шампанского. «Мистер Рид», – сказала она после небольшой паузы, – «я случайно заметила, как вы несколько минут назад так увлеченно говорили с одним молодым человеком. Это ваш друг? Вы достаточно любопытны, мисс Сванавер». «О, порой я бываю бестактна», — виновато проговорила она, натягивая на лицо смущенную улыбку. «Просто ваша беседа привлекла мое внимание своей тактильностью, вот я и подумала, что вы довольно близки, или я ошиблась. Как я и сказал, между Красным Колпаком и Судом Сов возникнут разногласия. На протяжении всего разговора с Джейсоном я ощущал на себе чужой взгляд. Я знал, что на дне рождения Фальконе непременно должны быть члены пернатого ордена, поэтому держал ухо востро. И, похоже, Саманта не смогла сдержать любопытство, раз решилась лично у меня выведать, о чем мы с Джейсоном болтали. Возможно, ее порядком озадачило то, что Красный Колпак, поговорив со мной, просто ушел, не натворив то, что должен был, вероятно, натворить. Она и у него, разумеется, спросит о нашем разговоре, но меня это не беспокоит. Во-первых, ничего особо важного он им сказать не может, за исключением, пожалуй, целебной таблетки, но совы и так знают, что у меня есть эликсир, изготовленный на основе ямы Лазаря, а потому это не такая уж и важная информация. Во-вторых, ничего он им не расскажет. Теперь, когда самообладание к нему вернулось, болтать попусту он не станет, ибо это не в его стиле. И это непременно приведет, если не к разрыву, то точно к расколу их взаимовыгодного сотрудничества. «Вы ошиблись», — ответил я любопытной Саманте. «Он родственник моего близкого друга. У них сейчас некоторые разногласия, поэтому я призвал его оставить обиды и воссоединиться с семьей, но, увы, мне не удалось его убедить. Вот как, вы очень внимательны, мисс Сванавер», подчеркнул я нарочито важно, «у вас острый глаз. Знаете, я тоже хочу похвастаться своим зрением», приблизился я к девушке и, наклонившись, шепнул ей на ушко, «за вами следит подозрительный мужчина. С самого начала нашего разговора он не спускает с вас глаз. Вам следует быть осторожнее. Кто знает, кем он может быть. Вы ведь наверняка в курсе, что здесь собрались отнюдь не самые добрые жители Готэма». Саманта проследила за моим взглядом, устремленным на молодого широкоплечего мужчину в строгом деловом костюме. Мужчина едва не сорвался с места, когда я вплотную приблизился к гроссмейстеру ордена, но все же сдержался. «Ах, вы о нем», — вздохнула Ванавер с легкой улыбкой. «Не волнуйтесь, это Уильям, мой телохранитель. Вы правы, этот вечер собрал не самых благонадежных людей, так что я не могла не озаботиться собственной безопасностью. Он не спускает с меня глаз, потому что это его работа. А вы и правда очень внимательны, мистер Рид». «Немного. Телохранитель, хех, скорее уж верный слуга, хотя насчет верного еще можно поспорить. Уильям Коп, глава смертоносных когтей. Я знаю, что отец Саманты подобрал его, когда тот был еще совсем юноша, и обучил, чтобы он стал когтем и защищал его дочь. В навыках Кобба сомневаться не приходится, в отличие от его убеждений, о которых не знает даже сам гроссмейстер и поэтому безоговорочно тому доверяет. Пока мы с мисс Сванавер мило беседовали, шум, раздутый черной маской, только разгорался. Фальконе уже истратил запас примиряющих шуток, а Кобб пот начинал вскипать. Роман Сионис за словом в карман не лез и обвинял двух других, на чем свет стоит. Уверен, если бы не стойкое желание Кармайна не портить собственный праздник, то здесь бы непременно началось настоящее выяснение отношений трех крупнейших мафиози города, со взрывами, перестрелками и прочими составляющими гангстерских разборок. Признаюсь, я поражен выдержкой Фальконе. Он точно терпеть не может черную маску, но и вывести его отсюда силой тоже не может, ибо это означало бы начало войны, что для всех троих прямо сейчас наихудшее развитие событий, учитывая угрозу со стороны Красного Колпака. И Кармайн, не придумав никакого другого способа утихомирить взбешенного Сиониса, решил обратиться за помощью ко мне. «Алекс», — буквально подлетел он, — «как ты сам видишь, ситуация ужасная. Прошу, сыграй что-нибудь на пианино прямо сейчас. Возможно, хоть музыка успокоит этого психа». Я согласился на вполне искреннюю просьбу Фальконе, ибо черная маска действительно выглядел так, будто готов был вытащить пушки и расстрелять всех и вся. «О, ты правда будешь играть?» — возбужденно воскликнула Саманта. «Я большая поклонница твоего творчества», — призналась она. «Послушать вживую твое выступление — настоящая удача. Слышать от гроссмейстера Судасов, что она твоя поклонница, немного странно, но при этом забавно». Я сел за рояль, проверил настройки и звучание. Музыка, весь вечер фоном неустанно кружившая в воздухе, смолкла, и все устремили на меня свое внимание. https://www.youtube.com/v0xf61 в ЗАЗе. Как заклинатель змей, играя на флейте, медленно выманивает из своей плетеной корзины грозную, но завораживающую и податливую змею, я начал выманивать из глубин рояля целый террариум звуков, таинственных и пленяющих, с нотками нависшей опасности и с надеждой на счастливый исход. Музыка увлекала слушателя неспешно и ненавязчиво, так, что уже в следующую минуту зачарованный не понимал, как оказался в подворотне подпольного мира, среди тихого шепота ночи и темноты, таящей в себе угрозу. Но вот тихий, затаенный звук нарастал, темнота рассеивалась до полумрака, и уже можно было заметить еле различимую протянутую руку, обещающую навсегда вызволить из этого гиблого места. Только зачарованный не спешит ее принимать, он уже научен горьким опытом и знает, что эта рука может убить его, что доверять никому нельзя. Этот криминальный мир жесток, полон коварства и предательств, он непримирим и беспощаден, и он принимает судьбу. Выбор подходящей композиции для этого вечера у меня практически не стоял, «Пхе Готфатхер» сразу пришел мне в голову. Это саундтрек композитора Нина Рота для фильма «Крестный отец». Данная композиция мастерски говорила о трагичности преступного мира. В каждой ноте звучала тень прошлого, напоминание о цене, которую приходится платить за власть. Играя это произведение, я будто обнажал истинную сущность слушателей, побуждал их задуматься над тем, кто же они. Тот, кто в темной, мрачной подворотне, или тот, кто протягивает руку. По мере того, как композиция приближалась к своему завершению, воздух наполнялся осознанием неизбежности. Прозвучали последние аккорды, музыка стихла, зал поник. Даже Роман Сиониса сидел как-то совсем тихо, подперев голову рукой и погрузившись в глубокое раздумье. Первым начал рукоплескать Кармайн Фальконе. Потом, точно очнувшись ото сна, разразился овациями весь дом. Я подождал, пока шум утихнет и поднялся, чтобы уйти, но хрупкая рука, упавшая мне на плечо, остановила меня. «Это было великолепно, Алекс», — провозгласила Саманта. «Но я не могу быть удовлетворена только этим. Хочу послушать не только твою игру, но и голос. Прошу от имени всех присутствующих, спой для нас. Мы желаем услышать твой чарующий голос. Не откажи нам». Все дружно захлопали, подтверждая просьбу мисс Сванавер исполнить еще и песню. Никто не сказал, какую именно песню от меня ждут. Будто это не имело значения, им было важно лишь услышать мой голос. «Что ж, я могу это сделать, только не жалуйтесь потом». Я не стал исполнять ни одну из своих старых песен, а решил спеть совершенно новую. По моей просьбе, мне быстро достали гитару, более подходящего инструмента для этой песни в этом доме не оказалось, и я начал читать рэп. https://www.youtube.com/v76jlmz6c. Гуляя по долине теней смерти, я смотрю на свою жизнь и понимаю, ничего не осталось. Я так долго веселился и смеялся, что даже моя мама думает, что я сошел с ума. Но я никогда не становился поперек дороги тем, кто этого не заслуживал. Ко мне относится как к панку, ты знаешь, это неслыханно. Тебе бы лучше следить за тем, что говоришь и куда идешь, а то в один прекрасный день от тебя и твоих друзей останутся силуэты, начерченные белым мелом на асфальте. Я действительно ненавижу бегать, но я должен удирать. Пока они умирают, я понимаю, что стою в облаке пороха, дурак. Я вроде гангстера, на которого хотят быть похожи малолетки из моего района. Ночью я стою на коленях и молюсь при свете уличного фонаря. Мы потратили большую часть наших жизней, живя в гангстерском раю. Мы потратили большую часть наших жизней, живя в гангстерском раю. Мы продолжаем тратить большую часть наших жизней, живя в гангстерском раю. Мы продолжаем тратить большую часть наших жизней, живя в гангстерском раю. Я решил, что песня «Гангста из Парадиса» «Гангстерский рай», записанная дуэтом американских рэперов Циолия и Эльве, придется по душе людям, собравшимся сегодня под крышей этого дома. «Гангста из Парадиса» стала самым продаваемым синглом в США в момент своего выхода и даже была удостоена премии Грэмми. Песня повествует о жизни гангстера, о его стремлениях, разочарованиях и сложностях, с которыми он сталкивается в криминальном мире. Это песня о суровой реальности на улицах, где правит насилие, бедность и социальное неравенство. Посмотри на ситуацию, перед которой они поставили меня. Я не могу жить нормальной жизнью, я был воспитан улицами. Поэтому мне место в банде хулиганов. Я слишком часто смотрел телевизор, и теперь я в вечной погоне за мечтами. Я образованный дурак, и у меня лишь деньги на уме. Со мной всегда пушка 10-го калибра и блеск в глазах. Я безбашенный гангстер, и замочить кого-то для меня пустяк. И мои кореша горой за меня, так что не буди во мне зверя, дурак. Смерть – это всего лишь навсего отсутствие сердцебиения. Я живу по принципу «сделай или умри». Что еще тут скажешь? Мне сейчас 22, доживу ли я когда-нибудь до 23? Что может еще произойти, я не знаю. Скажи, почему мы настолько слепы? Мы не видим, что те, кому мы причиняем боль, это ты и я. Все слушали, затаив дыхание. Видимо, каждый находил в строчках скрытую историю своей жизни, своего становления, своих побед, поражений и разочарования. Герой песни говорил вслух то, в чем эти люди боялись признаться, хоть и понимали, в каком мире они живут. Это была исповедь гангстера, его откровение. Он открыто рассказывал о своем пути к успеху, власти, к райскому месту, о том, на какие жертвы ему приходилось идти и куда привело его стремление выжить в жестоком мире, где правит не закон, а сила, и что в конце пути он не получил ничего, кроме несчастья. Мне интересно, что прямо сейчас думает Фальконе, видит ли он в этой песне отражение своей жизни. Власть – это деньги, деньги – это власть. Сила в деньгах, деньги у власть имущих. Минута за минутой, час за часом время проходит. Все бегут, но куда? Половина даже не смотрит. И я не знаю, что день грядущий мне готовит. Они говорят, что я должен учиться, но меня некому учить. Если они не могут этого понять, то как им со мной говорить? Я полагаю, что они не смогут. Я полагаю, они не станут. Я считаю, они мне мешают. Видимо, поэтому я неудачник по жизни, дурак. Музыка стихла и в зале установилась тишина. Глаза гостей растерянно метались по сторонам. Песня о тяжелых буднях криминального мира, да еще и в рэп-исполнении, стала для всех полной неожиданностью. Я будто заявил во всеуслышание то, о чем не принято было говорить вслух. Я знаю, что Фальконе, глава мафиозной семьи, и что вы, гости этого вечера, практически все повязаны друг с другом и являетесь неотъемлемой частью криминального мира. Я словно открыл ящик Пандоры, и никто не знал, как на это реагировать. Всеми было принято молчаливое решение оставить вынесение вердикта главе этого дома, Кармайну Фальконе. Именинник долго смотрел на меня тяжелым взором. Затем уголки его губ медленно приподнялись. Он одобрительно кивнул, и зал взорвался бурными аплодисментами. Глава 350. Глуп или смел? Это было оригинально. У тебя талант, Алекс, сдержанно похвалил меня Кармайн Фальконе, стараясь звучать бодро. Выглядел при этом глава мафии несколько взволнованно. Кажется, мое исполнение не оставило его равнодушным. Спасибо, принял я похвалу как само собой разумеющееся и совершенно не обращая внимания на тяжелые взгляды окружающих. Так вам понравилась песня? Понравилась, искренне признался он. Текст очень эмоциональный и, признаюсь, впечатлил меня. Однако выбор темы для сегодняшнего вечера несколько странноват. Чем же он был обусловлен? Вопрос был задан совершенно невинным, добродушным тоном, будто Кармайн, как честный бизнесмен, не мог взять в толк, чего это я тут рэп зачитал, да еще про каких-то гангстеров. Я пожал плечами. Мне это просто показалось забавным. Забавным, раздался голос, что сегодня никому не давал покоя. Какой интересный малый. Ты строишь из себя дурочка или в самом деле глуп? Прошу прощения, «Мистер Сианис», — сказал я, смотря черной маске прямо в глаза, — «не понимаю, о чем вы. Я лишь рад, что песня пришлась многим по душе. Смотри, какой дерзкий!» С вызовом вздернул Роман скрытую под маской черепа голову, но, к удивлению многих, остался спокоен. «Ты мне нравишься», — заявил он вдруг. «В тебе есть стержень, в отличие от тех, кто при виде меня двух слов связать не может». Все присутствующие, даже Фальконе с пингвином, в диком изумлении взирали на адекватное поведение Сианиса, который теперь говорил довольно сдержанно, больше не размахивал руками и ничего не требовал, будто это и не он вовсе рвал и метал недавно. К человеку вернулось самообладание, стоило всего-то дать послушать хорошую музыку. Когда первая волна изумления прошла, люди устремили на меня пытливые взгляды, пытаясь понять, как это мне удалось не просто успокоить черную маску, но и не разозлить его своим поведением. Ведь обычно, если кто-то слишком долго смотрит в лицо Роману Сианису, то сразу же выводит его из себя. Ответ прост. Со злодеями у меня всегда получалось налаживать отношения, впрочем, как и со всеми. И заслуга кроется, не в последнюю очередь, в моей высокой характеристике харизмы. К тому же многие просто не понимают, почему Сианис так бесится, когда посторонние смотрят на его покрытое черной маской лицо. Дело в том, что его раздражает не то, что на него смотрит, а то, как смотрит. Зачастую люди просто впадают в ступор при виде его маски, затем их охватывает страх, именно это вызывает в Романе агрессивную реакцию. Для Сианиса человек, одолеваемый страхом, легкая мишень, ничтожество, недостойное даже смотреть на его сторону. Но тот, кто смотрит ему в глаза не боясь и при этом даже не испытывая отвращения и замешательства, заслуживает уважения. Сегодня это уважение получил я. Стало быть, установив тем самым приятельские отношения со всеми тремя лидерами крупнейших криминальных группировок Готэма. Эх, а ведь я не стремился к этому. Просто плыл по течению. Обмолвившись со мной еще парой фраз и решив, видимо, не усложнять мне жизнь за то, что я фактически у всех на виду заявил, что знаю о том, что тут собрались гангстеры Готэма, криминальная троица удалилась развлекать остальных гостей великосветскими беседами. В самом деле, все знают, что они мафия, и они также знают, что я тоже знаю, что они мафия, так что нет проблемы в том, что я спел песню про мафию для мафии. «А ты интересный человек, Алекс», — восхищенно заявила Саманта, оказавшись рядом со мной, как только Трия ушло. «Даже не знаю, поступил ты смело или все-таки глупо, хоть все здесь все понимают, но никто не говорит вслух. То, что это день рождения дона мафии семьи Фальконе, закончил я за нее. Вы ошибаетесь, мисс Ванавер, я ни о чем таком не говорил. Всего лишь спел песню про гангстера на дне рождения порядочного бизнесмена. В этом нет ничего плохого и опасного, разве нет?» Спросил я и жестом пригласил ее пройти к столу, за которым никого не наблюдалось. «Скажи мне, Алекс, разве тебя не беспокоит, что Кармайн плохой и опасный человек?» Спросила она, удостоверившись, что ее никто не слышит. «Именно из-за таких, как он, наш город получил столь плохую репутацию. Если бы не Фальконе, черная маска, пингвины и им подобные, то Готэм не погряз бы в преступности. Исчезни эта гниль, город бы очистился, стал лучше, преобразился». С каждым словом голос Саманты становился все жестче, хоть она и не повышала тон. Говорила тихо и спокойно, словно констатировала факт. При этом девушка выражением лица демонстрировала презрение и желание все изменить. Хорошо, что гости не слышат ее, а не то у них случился бы инфаркт. И от таких заявлений, и от того, что они озвучены прямо в доме семьи Фальконе, где собралась, по мнению Саманты, эта самая гниль. Интересно было наблюдать за тем, как плавно в разговоре светская львица превратилась в гроссмейстера судасов, и только что она сообщила мне свое желание очистить Готэм от грязи. Если такова ее цель, то почему она не воплотит ее прямо сейчас? Это идеальное время, чтобы разобраться со всей гнилью одним махом, но Совиный суд бездействует. Почему? Не хотят поднимать шумиху? Быть может, все-таки среди гостей не только преступники, но и политики. Если здесь произойдет массовое убийство, это привлечет слишком большое внимание, что пернатым совсем не нужно. Однако у меня стойкое ощущение, что сегодня что-то должно было произойти. Красный колпак не просто поглазеть пришел. Все сорвалось из-за моего вмешательства. Все мы в чем-то догрешны, Саманта. Но неужели ты не хочешь сделать этот город лучше? Ты создал фонд, чтобы укрепить основание Готэма, Но разве это имеет значение, когда на поверхности властвуют паразиты? Пока они есть, все наши попытки привести город к процветанию окажутся тщетны. Поэтому я выступала против твоего фонда. Я хотела в первую очередь справиться с проблемами наверху, потому что именно с поверхности вниз льется грязь, и чтобы очистить эту дрянь, нужно разобраться с источником. Неужели она прямо сейчас пытается убедить меня принять ее точку зрения, а после предложит вступить в тайный орден? Предложи присоединиться, прежде чем атаковать. Хорошая тактика, но я вынужден отказаться. В твоих словах есть доля истины, сказал я девушке. Однако ты упускаешь один момент, важный момент. Саманта смотрела на меня выжидательно и спокойно. Какими бы людьми они ни были, они тоже жители Готэма. Да, они не такие, как нам бы того хотелось. Да, они вредят городу, но мы не судьи, чтобы решать, достойны они жить с нами или нет. Не судьи, она пренебрежительно усмехнулась. Тогда почему бы нам ими не стать, чтобы преобразить Готэм? Нам нужен суд, достойный этого города. Для чего? Чтобы решать, кто достоин жить, а кто умереть. Даже если мы избавим город от всех злодеев и преступников, это не будет концом. Верно, это будет новым началом, началом лучшего будущего для нашего любимого города. Продолжала отстаивать Ванавер свои убеждения. Мы можем создать идеальный город, создать такое место, в котором будут жить только ответственные и добрые люди. И в этом идеальном городе мы окажемся единственными злодеями. Как мы можем быть злодеями? Спросила она недоуменно и, подойдя поближе, тихо и ровно заявила. Мы станем правителями. Алекс, вместе у нас получится изменить Готэм. Помоги мне осуществить нашу мечту и мечту миллионов жителей нашего города, так жаждущих перемен. Я уже несу эти перемены, ответил я серьезным тоном, смотря в горящие глаза девушки, только своими методами. Саманта поникла, нахмурилась и раздраженно поправила бретельку платья. «Все-таки ты оказался глуп, а не смел», — буркнула она разочарованно. «Я бы с этим не согласился», — проговорил я, понимая, что мы вернулись к вопросу, с которого начинали. «Знаешь, у меня есть песня не только про гангстеров, но еще и про ночных птиц», — признался я, кривясь в ухмылке. «Они охотятся по ночам, у них смертоносные когти и бесшумные крылья». Моя собеседница заметно помрачнела. До этого самого момента мы говорили лишь полунамеками, и Ванавер, вероятно, считала, что я и предположить не в состоянии, что такая милая девушка, как она, на самом деле глава судосов. Более того, она, должно быть, сомневалась, что я вообще знаю о существовании их организации. Все-таки они умело скрывались все эти годы. Даже величайший детектив мира оставался в неведении. Теперь же между нами карты раскрыты. Хотя мы все еще не говорим открыто и наши слова можно интерпретировать по-разному, мы умные люди и все прекрасно понимаем. Мы молча смотрели друг на друга около минуты, и когда Саманта была готова нарушить молчание, перед нами возникла Сильвер. «Вот ты где!» – пропела Сент-Клауд, хватая меня за руку. «О чем шепчетесь?» – бросила она на Саманту недовольный взгляд. Сильвер говорила, что у них с Ванавер давний конфликт, и начался он еще задолго до нахлынувших по инициативе Саманты проверок фонда и уж тем более до того, как я рассказал ей о том, что Ванавер – глава тайной организации. Две самые популярные светские львицы Готэма постоянно соревновались в плане известности, и для Сильвер Саманта в первую очередь остается соперницей на внимание общества, и только потом она враг на поле битвы. Невооруженным взглядом было видно, как девушки откровенно недолюбливают друг друга. Гроссмейстер Судасов в ответ на вопрос Сент-Клауд лишь сухо улыбнулась и поспешила откланяться. Уходя, она краем глаза заметила девушку, что медленно шла в нашу сторону. На секунду она даже замешкалась, но потом придала лицу невозмутимый вид и ушла прочь.